И уж совсем удивительное слышала по радио. Мы проучили всех воспитателей детских садов новым методом, ну, там, обучения или воспитания, не помню уже. Я так удивилась, думала, за что проучили. Да. Вот все. Спасибо, Лидия Борисовна, по поводу кочерги и кочегара. Да, вы правы, это однокоренные слова. Кочегар первоначально, и эта форма зафиксирована в памятник письменности, звучал как кочергар, то есть от слова кочерга, орудие, и суффикс «ар» – тот, кто этим орудием работает. Слово кочерга темное. Доподлинно известно, что, по-видимому, перед нами... Ну, темное вы поясняете, то есть не то, что оно плохое, а просто неясная этимология. Конечно, конечно, нет, слово замечательное, да, запутанная история его возникновения. Есть слово кочерак, суковатое дерево, коряга, и которое, в свою очередь, соотносится с словом кокора, дерево с корнем. Понятно, что у кочерги должна быть определенная форма, вот эта вот загнутость, по-видимому, и должна напоминать соответствующее дерево. Но вот почему именно это дерево послужило названием для этого предмета, сейчас, во всяком случае, с помощью краткого этимологического словаря выяснить невозможно, но если я что-то найду, то мы вернемся к этому в следующей программе. Второй вопрос Лидии Борисовны связан с новообразованиями типа «проплатить», «пролечить», «пропить», но не в значении всем хорошо известном, то есть истратить все деньги на выпивку и на развлечения. Проучить тоже. И проучить в совершенно неожиданном значении, не том, которое... зафиксировано словарями и известно любому рядовому носителю русского языка. Мы уже неоднократно говорили об этих словах. Перед нами действительно вторичные новообразования, в которых очень активно используется приставка «про». В принципе, приставка «про», многозначная русская приставка, в одном из значений как раз и употребляется для того, чтобы обозначить достижение результата. Ну, например, «идти», «пройти», «прошел 10 верст», «прошел весь путь». В этом случае приставка «про» как раз указывает на полную исчерпанность действия, доведенность его до результата. Но она, вот, скажем так, благополучно существовала в таких хорошо привычных нам словах, как «пройти», «проехать» и тому подобных, но с помощью нее не образовывались новые слова. До, если я не ошибаюсь, 90-х годов прошедшего столетия. В 90-е годы возникли вот эти новые слова. Мне кажется, что их появление связано с тем, что, допустим, осуществить оплату каких-то услуг, особенно если речь идет о больших размерах, и если оплата осуществляется в несколько этапов, особенно в 90-е годы, это было все не так легко, потому что банки работали с перебоями, потому что нужно было еще найти ту банковскую систему, с помощью которой можно было осуществить все эти денежные переводы, платежи и тому подобное. Вот мне представляется, что именно из-за этого и возникло вот это слово. Вместо «оплатить», вот такое единоразовое действие, «проплатить», то есть осуществить в несколько приемов довольно сложное действие, доведя его до конца. Мы с вами понимаем, что если кто-то употребляет этот глагол «проплатить», то подразумевается, что действие доведено до конца. Примерно то же самое касается глаголов «пролечить» и пропить курс лекарства. Если врачи говорят, что они пролечили больного, это означает, что они провели весь комплекс процедуры всевозможных лечебных мероприятий, предусмотренные лечебным планом в таких случаях. Вот что здесь подразумевается, какая цель, какой цели пытаются достигнуть говорящие, употребляя подобные глаголы. Должен сказать, что пока эти глаголы не кодифицированы, то есть они не признаются глаголами литературного языка, они находятся за его гранью. Это разговорная речь, это профессиональный жаргон, и это, если говорить о том, какой профессии это ближе всего, я подозреваю, что это ближе всего все-таки к чиновникам. Чиновники от образования, чиновники от медицины и так далее и тому подобное. Хотя, разумеется, это расползается, как раковая опухоль. Это часто приходится слышать в речи журналистов, и не только чиновников от медицины, но и лечащих врачей и так далее и тому подобное. И вот пример с глаголом «проучить» – ужасающий, на мой взгляд, пример. Мы проучили всех воспитателей, то есть провели курс обучения. Да, конечно, это экономнее, чем провели курс обучения, но, тем не менее, возникающая амонимия с глаголом «проучить», «дать урок» здесь крайне нежелательно, и возникает просто незапланированный комический эффект. Повторяю, эти глаголы пока находятся за рамками литературного языка. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста. Меня зовут Людмила Николаевна, я бы хотела кое-что уточнить. Значит, недавно, вернее, весной я была в магазине в ювелирном, и там написано «помолвочные кольца». Помолвочные? Да. Господи, я, значит, спрашивала. Да, слово «помолвка», я поняла. Ужас. Я говорю, они же обручальные кольца. Нет, обручальные вот эти, а это помолвочные. Я, конечно, попробовала, пыталась им как-то втолковать, но у меня ничего не получилось. Ведь такого слова нет, правильно я имею в виду? Во всяком случае, мы слышим впервые. Да, думаю. Ну, раньше и помолвок-то не было. Не знаю. Ну, а еще раньше были. Всегда ли они кольцами сопровождались? Вот просто надо посмотреть, конечно, как этот ритуал проходил. Ну, скорее всего, это самодеятельность. Конечно, да, особенно различать обручальные и вот эти вот тоже надо особенно постараться. Ну, удобно же, правильно? Мало того, что ты продашь человеку обручальные сначала, кольца, ты ему сначала еще... вот это вот, а потом обручальные, да. Вот я думаю, что это самодеятельность такого рода, чисто коммерческая. А как же грамотно было бы назвать тогда, с вашей точки зрения, эти кольца, если спрос есть именно на такие, и надо их как-то величать? Для помолвки тоже ведь будет странно. То есть дело в том, что кольца специально предназначены для помолвки, вот это, об этом я впервые слышу. Кольца фигурируют, по-моему, во всем этом процессе только один раз. Только один раз. Нет. Да, мне тоже кажется, что, во всяком случае, в европейской традиции можно подарить барышне кольцо в знак помолвки. Да, но я не уверен в том, что это кольцо должно иметь определенную форму. И там, вот, может вот, быть, среди вот, наших слушателей есть или люди, которые в этом разбираются, или даже специалисты. Может быть, они помогут, может, они нам позвонят. Нет, и скажут. Это, конечно, не как обручальное кольцо. Оно может быть уже и с камнем. Вот то именно. Есть, здесь нету строгих правил, но как-то их тоже же называть надобно. Если теперь такая традиция вернулась. Ну, тогда у нас скоро появятся день рожденные кольца, именинные кольца, и какие еще, трудно тебе только представить, каких только еще колец не напридумают таким образом. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону звучит. Второй вопрос. Это опять Людмила Николаевна. А, да, да. У Ожегова написано «усвояемость» или «усваиваемость». А у Ожегова «усваиваемость». Ожегова, а в других словарях «усвояемость». Где правильно? Людмила Ивановна, Ожегов. Сергей Иванович. Да. Людмила Николаевна. Да, во-первых, автор словаря Ожегов, не Ожегов. Во-вторых, перед нами тот случай, когда один и тот же глагол имеет дублетные формы. Таких случаев в русском языке не так уж и мало. «Усваивать» и «усвоять». Соответственно, от обоих этих глаголов и образовались существительные «усваиваемость» и «усвояемость». Насколько мне известно, чаще употребляется, как, Валерий Анатольевич? «Усваиваемость», мне кажется. А я хотел сказать «усвояемость». Вот видите, у нас опыт расходится. Мне тоже кажется, что «усваиваемость». «Усваиваемость» употребляется чаще. Мне неоднократно приходилось слышать именно «усвояемость». Это ведь довольно специфическое словечко, правда? Да, конечно, правда? Конечно. Профессиональное. И вот профессионалы, диетологи, например, они скорее говорят мне так кажется, усвояемость. Они даже могут обидеться, я думаю, если мы сейчас вот неверно говорим о том, как они обычно так говорят, могут факт, обидеться. Так не факт, что то, как говорят они, верно. Это же бывает профессионализм. Бывают, да, бывают, конечно. Косметологи, если все говорят крема, это же не значит, что так всем положено говорить. Нет, не значит. Но в данном случае перед нами два равноправных варианта фактически одного и того же слова. Как это по-русски-то? Напомню, наш телефон номер 325-61-77, а пейджер наш временно не работает. И вот уже кто-то дозвонился, слушаем. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, я хотела бы прокомментировать вопрос о кольцах. Дело в том, что однажды в каталоге, это примерно, по-моему, 70-80-е годы, в английском каталоге, я видела вот огромное количество предлагаемых колец, и смысл вот колец для помолвки и обручальных в том, что они представляют собой единое целое. Это не просто два гладких кольца, они как бы там с определенными гранями, с определенными камнями, и при одевании они как бы сцепляются в одно, то есть, ну, как бы вот представляют собой одно целое. То есть сначала одно кольцо на помолвку, а потом уже одевается второе кольцо как обручальное, и они как бы вот скрепляются там специальными пазами и прочим. Там много было разных вариантов и с камнями, и без камней, но вот идея вот была именно такая. А можно эти кольца купить раздельно? Нет, ну, я не знаю, я не собиралась их покупать, просто мне привезли такой каталог, и вообще они, видно, что они раздельные, но потом они слепляются. То есть... Ну, вот те, которые на помолвку, они же действительно могут быть и разной формы, и с камнями разными, да? Ну, там это было одно целое, то есть, например, там с сапфирами, и вот как бы узор с кольца для помолвки перетекал на узор... обручального кольца. Ну, это, видимо, сделал какой-то художник-ювелир, потому что там, ну, много было разных вариантов. Ну, как бы по отдельности они вот, то есть сначала одно, потом другое. Вот такое я видела точно. Спасибо вам, Светлана. Теперь мы будем просвещенные. А как это по-русски? Давайте ответим на письмо. Да, и даже на один из вопросов, который в прошлый раз мы взяли в качестве домашнего по поводу происхождения слова «зря». Я-то вот думал, что оно будет подревнее, чем выяснилось, как наречие оно используется только с середины XIX века, а в XV веке впервые зарегистрировано как самостоятельное деепричастие. То есть «зря» означает буквально «озираясь, присматриваясь». И тогда понятно, что первоначально глагол, от которого образовано это деепричастие, это просто «зреть». Поэтому получается «почем зря», то есть бессмысленно, без надобности осматриваться вокруг, и все равно ничего не увидишь. Как это по-русски-то? Да, слушаем звонок в эфире. Пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Нина Александровна. Я, знаете, хочу что спросить. Вопрос такой меня все время мучает. Кормили лошадей, это Никитин, хожни за три моря. Он обрисовывает там картину, что вот там игра, там сколько там бояр, сколько чего. И лошадей кормили даже шишней. Что это такое шишней? Потому что я с лошадьми работала во время войны, я знаю, что они такие, ну, привыкла к лошадям. Но чтоб так я поняла, что это корм какой-то особый, как для человека шоколад. Ну, может быть, кто-то во время передачи подскажет нам. Это очень специфичное такое слово. Ну, или в следующий раз, если удастся разобраться, мы ответим на этот вопрос. Не берите на себя, пусть лучше слушатели подскажут. Наверняка кто-то найдет. Пусть подскажут, мы согласны. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Алло. Да. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как правильно говорить, манипулятивный или манипуляционный подход? Тивный. Правильно, манипулятивный. Давайте на письмо еще ответим. Вот у меня в руках только что пришедшее письмо от нашей постоянной слушательницы Татьяны Авловой. Ну, это комментарий, скорее, к нашей. Да, это комментарий, но мне кажется, что комментарий этот заслуживает того, чтобы его

Вот есть письмо с неожиданными вопросами, которые навеяны недавно прошедшим чемпионатом мира. Письмо это прислал Владимир Алексеевич, инженер, и пишет он вот что. «Меня смущает ставшее нормой выражение футбольных комментаторов «удар в створ ворот». Существует термин «створные знаки». Их смысл в том, что когда судоводитель выходит на одну линию с парой створных знаков, то есть выходит на створ, он должен менять курс. В технике и жизненной практике существуют и другие аналогичные примеры употребления этого понятия. Продолжая тему футбола. В створе футбольных ворот находятся угловые флаги на одной линии с боковыми штангами. Выходит, удар в створ ворот – это удар вдоль ворот. С другой стороны, есть термин «створка двери», «створка ворот». Как мне быть, смириться или продолжать смущаться? Раньше говорили «удар в площадь ворот», и было понятно, как правильно, в створ или в площадь ворот. Вы знаете, Владимир Алексеевич, мне кажется, что здесь все-таки некоторая путаница. Створ – это не прямая линия. Створ – это расстояние между створными знаками, промежуток между этими створными знаками. Когда говорят в футболе об ударе в створ ворот, подразумевается то, что мяч оказался между одной штангой и другой штангой. Долетел он до сетки ворот, не долетел – это другое дело. Но мяч летел по траектории, продолжение которой гарантировало ему попадание между штангами. Кстати, удар в створ ворот, если следовать вот строго этому, это может быть удар и выше ворот. Если только о створе говорить. Поэтому удар в площадь ворот, ограниченную не только боковыми, но и верхней штангой, наверное, было точнее. Но, тем не менее, ошибки в выражении «удар в створ ворот» нет. Спасибо вам, Владимир Алексеевич, за вопрос. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился. Алексей Иванович вас беспокоит. Да, слушаю. У бухгалтерии существуют такие понятия, выражения. Открыжить документ и похерить документ. Откуда взялись эти выражения? А что такое открыжить? А вот тогда, когда они что-то ли сводят, что-то считают. Это просто на слуху было. Несколько раз это слышал. Ну, по поводу похерить, тут все достаточно просто. Перед нами старинное название буквы «Х», ее называли «хер», и, по всей видимости, от сокращенного слова «херувим», хотя вот недавно мне пришлось увидеть и другую историю, связанную с тем, что в самом древнегреческом алфавите эта буква звучала схожим образом. Не только «хи», но было и более древнее название. Поэтому в слове «похерить» нет ничего страшного. Я бы, кстати, не сказал, что это исключительно бухгалтерский термин. Мы достаточно часто устной жизни, в непринужденной обстановке используем. И еще раз подчеркну, слово «похерить» означает только одно – перечеркнуть что-либо. Что же касается первого выражения «открыжить документ», лично я слышу его впервые, поэтому если ответ и будет, то только в следующей передаче. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос, пожалуйста, слушаем. Алло. Да, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Леонард Абрамович. Я по поводу слова «усвоить», «усваивать». Да, пожалуйста. Да. По-моему, на мой вкус, здесь такое ощущение, что усвоение – это вот организм, то, что организм получается, усваивает, медицинское как бы. А усваивать – это скорее с точки зрения обучения. Усваивают там дисциплину, усваивают навыки и так далее. Леонард Абрамович, мне кажется, что вы правы в том, что первый глагол чаще употребляется в одной сфере, в медицинской, условно скажем, а второй в сфере, связанной с образованием, педагогикой, дидактикой и тому подобное. Думается, что такое разграничение есть. Но вопрос нашей слушательницы-то был вызван тем, что и вот в медицинской, условно говоря, сфере встречаются оба варианта. Отсюда и сам вопрос был. А вообще разграничение такое действительно, мне кажется, существует. А как это по-русски? А